Минеральные вещества для костей, суставов и связок. Из минеральных веществ для позвоночника прежде всего необходимы кальций, калий, фосфор, магний и марганец.